намек на проблему отцов и детей. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. К тому же у Онегина нет отчества в романе. И это, вне всякого сомнения, значимо. У Татьяны какое? Дмитриевна. Дмитрий Лавин под камнем сел, кушает мяч. Значит, отчества нет. Никакой связи с родителями нет и не может быть. Абсолютная пропасть между ним и отцом. Вот этот намек на проблему отцов и детей, ну, почти из нас один из молодых людей. И последнее. Приехал в деревню, и первое, что сделал, и ерему барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил. Если учесть этот ерем, здесь тягостный ерем до гроба все влекут. Надежды, склонности в душе питать не смеют. Деревня пушкинская, да? Это, конечно, не сама цитата, это цитата стиля декабристского, безусловно. Ерем — один из узнаваемых слов, сигналов или слов-символов, как называют. Господи, боже мой, это просто совершенно очевидно. И тем не менее, еще одна такая невероятная пушкинская маска, да, гримаса. Ну, во-первых, начнем с того, что декабристы прочли первую главу, и поток просто обрушился на Пушкина претензий. В Онегине нет ничего поэтического, кроме стихов. Его скука банальная. В конце концов, да, требуют изменений. Каких изменений? Они хотят, чтобы либо он сделал этого героя сатирическим персонажем, да, если он оставляет его таким, то тогда пускай он сделает его сатирой. Либо, чтобы он наполнил этот образ тираноборческим содержанием, чтобы был еще один Чацкий. Это явная совершенно реакция людей, да, которые сами есть декабристы. Ну, в общем, наверное, нужно прислушаться к их реакции. И есть в романе, в первой же главе, факты биографии Онегина, которые, конечно, разрушают эту иллюзию принадлежности Онегина к декабристскому кругу. Во-первых, в чем он второй Чедаев? Второй Чедаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, и из уборной выходил, подобно ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. Опять же, если не комментировать, вообще непонятно, при чем тут Петр Яковлевич Чаадаев. А дело в том, что Петр Яковлевич Чаадаев – это первый франт и денди своего времени, это законодатель моды петербургского общества. Это блистательно одевавшийся человек. Понимаете? Посплетничаю сразу. Марковичева молодого всегда сравнивали с Чаадаевым. Вот, да, вот этот денди, этот законодатель моды, да, это человек невероятной элегантности, да? Вот в чем Онегин второй Чаадаев. Значит, это совершенно отчетливо, вот мы с вами, да, влезли, опять же, в клуб элитарных читателей Онегина. Это то, что абсолютно не понимает человек сегодняшний, потому что он понять имеет, что такое Чаадаев и что он такой, как фигура, да, бытовая, некая реальная фигура. Значит, одевался Онегин не хуже Чаадаева. Отлично. Дальше. Если вы помните Лотмана, то декабристы принципиально не танцевали. Помните всю эту историю с Муравьевым, который приходил в бальную залу и стоял как белая ворона, не отстегнув шпаги, чтобы демонстрировать, что у нас там народ в тенетах рабства загибается, а вы тут дуру валяете, да? Вот это, так сказать, явная демонстрация, не совпадение с принятой светской нормой поведения, потому что это нелепо. Если ты не хочешь танцевать, то на бал не ходи. Правда? Но прийти на бал и не танцевать, да, потом говорят, они были плохими конспираторами. Они с плакатом ходили. Просто с плакатом ходили. Они не такие, как вы, не такие, другие. Так вот, Онегин танцует, не танцует? Еще как? Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно и так далее. Да? Чего ж, в амболе свет решил, что он умен и очень мил. Да, значит, он танцует. Он совпадает как раз с этой самой нормой поведения. Еще мы с вами забыли упомянуть еще одно имя, Каверина. Талон помчался он, уверен, что там ждет его Каверин. Да, для читателей того времени это тоже еще один сигнал вот этой принадлежности к этому кругу, потому что Каверин очень известный декабрист, член Союза Благоденствия, очень известный. Да, значит, вот он с кем обедает. Но дело в том, что Каверин, он не только декабрист, член Союза Благоденствия, он очень известный бритер, да, такой светский человек, очень резкий, очень такого легкого манеры поведения. И что они делают там в этом самом талоне? Вошел и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Они что там, за тайное общество разговаривают? Проблемы обсуждают? Они пьют вино кометы. Вино Комета — это вино 1811 года. Тогда была видна с земли комета Галлея. И это был удивительно урожайный год во Франции виноградный. Удивительно. И это вино 2011 года чрезвычайно ценилось. Значит, они там обедают и пьют в 2019 году вино 8-летней выдержки. Вот такого качества. Да, вот и все, что сказал Пушкин, понимаете? Ну и, наконец, декабристы обязательно служили. Обязательно, это было нормой будущих декабристов. Служили все равно где. 90%.